Глава 64. Уже минут пять мы болтыхаемся вдоль бесконечной лесополосы по узкой убитой дороге. До Гречихина как до Пекина. Интересно, что у них там? Штаб-квартира или камера передержки для пленников? Понаблюдав за похитителями, бейсболку я мысленно назначила главным и самым опасным из этой троицы. Надеюсь, с ним не будет много проблем. Придерживая одной рукой руль, он молча ведет авто и, кажется, совсем забыл о моей просьбе или попросту забил на нее. Однако слишком сильно удаляться от цивилизации не входит в мои планы, и я скромно напоминаю о себе. «Может, вы уже остановите? Просто не могу больше терпеть». «Да как же с вами сложно-то, а?» Недовольно отзывается бейсболка, но все же притормаживает и сворачивает на покатую заросшую травой обочину. «Мне тоже кажется, что без меня вам было бы намного легче». Охотно соглашаюсь. «Поговори мне», — рявкает он, не оценив моего сочувствия, и командует. «Потный, иди выгуляй эту сыкуху». «Ой, а можно, чтоб не он?» Испуганно хнычу и предусмотрительно уклоняюсь от рассверепевшего вонючки. «Ты чё, сявка, вообще рамсы попутала?» Он больно хватает меня за волосы, оттягивая их назад и заставив запрокинуть голову. «Убью, червяк навозный!» Проносится в моей голове, но его вторую руку, занесенную для удара, перехватывает толстяк. «Успокойся, потный, пока я сам тебя не успокоил. Я провожу девчонку». «Сиди, Винни-Пух!» Осаживает его бейсболка и распахивает свою дверь. «Ты же ее хрен поймаешь, если рванет бежать. Я сам». Я округляю глаза. «Чтобы я добежать?» Но главный разбойник мою пантомиму не оценил и, ругаясь себе под нос, потопал вокруг машины. Я удержала себя от желания попрощаться с толстяком и вонючкой и открыла разблокированную дверь. Ура! Спрыгнув на обочину, я вдохнула теплый воздух, наполненный запахом полей и горьковатым ароматом трав. Вот он, аромат свободы. Ощущение такое, будто век воли не видала. «Перед смертью не надышишься», — промелькнула шальная мысль, и я посмотрела на своего конвоира. «Воздух здесь такой. Чувствуете?» «Ссы давай!» Грубо опошлил он мою ароматную идиллию и грозно навис надо мной. «Как это? Здесь, что ли?» Искренне удивилась я, отступая на шаг, и покосилась на глубокий придорожный кювет, где нетронутая трава, должно быть, мне по пояс будет. «А я подумала...» «Ха! А ты думала, я за тобой по оврагам скакать стану? Так я не горный козел. «Нет, ты просто лупатый козел в бейсболке». «Ну, он же смотрит!» Я кивнула на стекло, за которым ощерилась желтыми зубами отвратительная рожа вонючки. «Да было бы еще на что смотреть!» Бейсболка презрительно сплюнул на обочину и вмазал пятернёй по стеклу. «Спрячь забрало, извращенец». Вонючка за окном тут же исчез, а мой охранник прорычал уже мне. «Так и будешь стоять? Иди вон около выхлопной трубы пристройся». И, подтолкнув меня в спину, двинулся следом. «А знаете, мне очень понравились ваши слова о выборе. Ведь в жизни нам часто приходится выбирать, а главное, что мы сами способны изменить сценарий. Ведь последствия нашего выбора...» Я запнулась на слове, встретив прищуренный взгляд из-под низко надвинутой бейсболки. «Я вот тоже думаю, что жизнь прожить не в поле наложить», — процедил бандюга. «Так что твоя задача сейчас проста. Снимай штаны, разговорчивая». «Ну, вы хоть отвернитесь, я так не могу». «А ты через «не могу» делай». Начал терять терпение бейсболка и многозначительно похлопал правой рукой себе по пояснице. «А то я тебе сейчас стартовый выстрел организую». «О, пистолет? Это плохо». «Не надо». Я замотала головой и, запустив руки под футболку, потянулась к поясу шорт. Под моим укоризненным взглядом бейсболка ухмыльнулся и лишь на мгновение отвел глаза в сторону. А мне хватило менее 2 секунд, чтобы отстегнуть кнопки на шлевках и выдернуть из специальных узких кармашков нунчаки. Выпуклые глаза моего надзирателя удивленно расширились. «Что за...» Бросковый шаг ему навстречу, короткий мах с подкруткой, и, сдавленно крякнув, бейсболка рухнул мне под ноги. Надеюсь, головной убор спас ему жизнь, а вот если бы еще козырек был повыше. Что за херня такая? Это ошалевший вонючка вывалился из задней двери. Что тут? А это показался растерянный толстяк. Они оба совершенно не поняли, что произошло, и, конечно, не заметили зажатые моим предплечьем и готовые к броску нунчаки. Я же не успела обшарить их поверженного главаря, и остается лишь надеяться, что он не очнется прямо сейчас и не попытается воспользоваться своим оружием. Пули отбивать я пока не умею. А добивать лежачего, да и не факт, что живого, как-то не камильфо. «Лёха, ты чего это?» — заблеял вонючка. «Так нашего бейсболку, оказывается, Лёхой величают». С вонючкой нас разделяет меньше метра, и именно с ним я бы сейчас с радостью поиграла. Вот только времени на понты у меня совсем нет. Краем глаза я слежу за приближением толстяка и не позволяю вонючке наклониться над распростёртым телом неудачливого Лёхи. Горизонтальный размашистый хлыст выбивает у моего пахучего обидчика обе коленные чашечки и истошный нечеловеческий вопль. Вонючка катается по земле, верещая и извиваясь, как угорь на сковородке. «Ты что творишь, дура?» — завопил толстяк, отпрыгнув от меня с поразительной для такой туши резвостью. «Прекрати!» «Даже не подумаю!» — улыбаюсь толстому, поигрывая нунчаками. «Ведь я еще не свернула на бок сапатку твоему другу!» Я делаю шаг к конвульсивно дергающемуся вонючке. «Не надо!» — истерит жердяй. «Ты что, сумасшедшая?» «Почему это? Разве это я приклеилась к вам на парковке?» И, не обращая внимания на вопли из-под панамки, я наклоняюсь к неподвижно распластанному Лёхе. Вернув свое оружие в исходное положение, я с облегчением нащупываю на Лёхиной загорелой шее пульс и лишь после этого просовываю руку под поясницу мужчины. Тяжелый, зараза. Не без труда извлекаю из-под пояса брюк. Действительно, ствол. В таком оружии я, к сожалению, не разбираюсь, зато, кажется, хорошо разбирается толстый. «Опусти дуло, пожалуйста!» Умоляет он, и я послушно делаю так, как он просит. Не хватало еще стрельбу устроить. Вращающийся на земле вонючка в своей агонии задевает меня рукой, едва не сбив с ног, и незамедлительно получает коротенький мах по локтю. Его визг почти оглушает, но утихомирить этого горлопана в голову будет не слишком гуманно. «Да ты зверь, что ли!» — надрывно кричит толстяк, с отчаянием поглядывая в сторону посадок. «Нет, я гораздо хуже. Я человек. Разве хоть один зверь ранит или убивает себе подобных ради удовольствия? На такое способно лишь самое жестокое и подлое существо. Это человек». Я делаю несколько горизонтальных махов на показуху и, зажав предплечьем нунчаки, иду на толстого. «Послушай, девочка, не надо!» Он испуганно пятится. «Что это? Зачем?» «Что? А вы разве не знаете? Это убойное холодное оружие ударно-раздробляющего действия. Нунчаки! Не слыхали? Очень эффективная вещь!» «Я знаю, знаю. Я не об этом». Но я не слушаю и демонстрирую толстяку самый популярный и красивый прием — восьмерку, продолжая свою лекцию. «Нунчаки — это идеальный симбиоз скорости и силы удара. Лишь за доли секунды я могу успеть, к примеру, покалечить троих похитителей и вернуть свое оружие в исходное состояние. А могу и убить». «Но ведь это преступление. Такие штуки запрещены законом», — пытается образумить меня толстяк петушиным голоском. «Да ну, а киднеппинг у нас прям в почете». «Но я ведь за тебя заступался», — напоминает он и, окончательно растеряв остатки храбрости и самолюбия, жалобно блеет. «Слушай, ну отпусти меня, пожалуйста, я ведь не совсем злой». Он стащил с коротко стриженной башки взмокшую панамку и обтер ей вспотевшее страдальческое лицо. Жалкое зрелище. На самом деле ломать толстяка у меня нет ни малейшего желания, но все же я делаю вид, что размышляю над его предложением. Выдержав несколько томительных для жердяя минут, Я попросила его сфотографировать на телефон своих подельников со всех ракурсов, забрать у них мобильники и имеющиеся документы и все это сложить в капот. Толстый не воспротивился и с готовностью принялся исполнять. Тем временем очнулся Лёха и, откинув свою спасительную бейсболку, со стоном вцепился руками в голову. На его лбу образовалась серьезная гематома. Вонючка уже перестал верещать и теперь лишь поскуливает, периодически вздрагивая всем телом. Я хотела было попросить толстяка вырубить обоих ударами в морду, но подумала вдруг, что такое успокоительное может оказаться летальным. Ладно, хрен с ними. «Мобильник свой разблокируй и отмени блокировку полностью», — попросила я толстяка, когда он закончил раскладывать на капоте свои находки. Спустя пару минут он послушно протянул мне телефон, держась на расстоянии вытянутой руки. «А теперь беги, жирный!» «Куда?» — растерялся он. «Почему?» «А куда хочешь, беги. Потому что если через 5 секунд ты все еще будешь здесь, я устрою для твоей толстой задницы очень жесткий антицеллюлитный массаж». Мужика не пришлось уговаривать, и с реактивной скоростью он рванул в посадке. С его телефона я отправила на папин номер геолокацию моего местонахождения и лишь после этого позвонила. «Пап!» «Айка, это ты?» — спросил он тихо и недоверчиво. «Я, пап, забери меня, пожалуйста».